«Пусть делает», — кивнул Хоменко. «Но со мной тут боец, которого можно, ну, прямо в хаты к этим грузинам подкинуть. Цокаев его фамилия. Сам по национальности лезгин, но хорошо говорит по-грузински. Вот его и надо в Словатичи послать. Вряд ли бульбаши всю свою кавказскую роту в лицо знают. А уж земляки земляка не выдадут. Ну а если найдется доносчик, все к чертям полетит. А у нас на вторник явка назначена. Представителя грузин ждем. Нет, пусть уж лучше земляки на явке потолкуют». «Есть и тут логика», — сказал немного, подумав Хоменко. «Только вдруг явка сорвется. Тогда надо совместными силами ударить по бандеровцам, боем отсечь от них грузин и увести с собой. Перед самой операцией отправим в Словатичи лезгина». «Нет», — покачал головой капитан, «задача нашего спецотряда и нашей группы не стрельба-пальба. Сам знаешь, наше дело – разведка и прочие такие штуки. Разве мало получишь данных от грузин? И не только о бульбашах, но и о немцах. Ведь недавно из плена бежали. Тоже логика. Слушай, политрук, ты, наверное, здорово Гегеля изучал». «Приходилось», – усмехнулся Газинский. «Надо готовиться к бою, капитан. Просто необходимо». «Хорошо. Предположим, что бой. А силы какие? У вас 20 человек, у нас 13, всего 33. Бульбашей в Словатичах сотня, да пока у них еще 40 грузин. Получается, что сил у противников четверо больше наших. А внезапность? Да и грузины наверняка будут с нами. Не торопись, не забегай, давай еще покумекаем». Военный совет продолжался. Хоменко высказал дельную мысль, что не мешало бы попытаться привлечь к выступлению вооруженных поляков из Пшебражья, хотя и сомневался, согласятся ли они. Существовавшие кое-где на Волыни польские отряды самообороны напоминали так называемые батальоны «Хлопские», имевшиеся в самой Польше. Эти отряды брались за оружие только для защиты своих сел, а в остальных случаях предпочитали придерживаться нейтралитета. Все же решили связаться с Пшебражьем. Посланные туда гонцы привели к вечеру на хутор командира самооборонцев, оказавшегося высоким, худощавым человеком лет 40, в линялом, подпоясанном ремешком плаще и с пестрым шарфом на шее. Назвался прибывший Казимиром. Выслушав предложение партизан, Казимир замахал длинными худыми руками. «Не можно, паны товарищи, не можно. Мы никого не торкаем, и нас не торкают. Али да знают бандеры, что мы с партизанами вместе. Как вы уйдете, побьют нас всех. Надо, чтобы сами бандеровцы ушли. А они и уходят оттуда, где сильно получают по рылу», — сказал Газинский. «И не трогают вас столько до поры до времени. Сами же должны понимать», — добавил Хоменко. Разговор с Казимиром был долгим и трудным. В конце концов, поляка удалось убедить в необходимости совместного выступления, но прежде чем дать ответ, он хотел посоветоваться с односельчанами. В Пшебражье с ним отправился Газинский. Здесь, после длительных споров, пришли к окончательному соглашению. Если понадобится, поляки будут участвовать в операции. «А не подведете? Выступите?» – спросил на прощание Семен Ефимович. «Даем слово твердо. Иисус – свидетель», – ответил Казимир, набожно поднимая глаза к небу и торжественно крестясь двумя пальцами. «Пожалуй, не подведет», – подумал Газинский. «Пока для него Иисус все же фигура». Утром они встретились еще раз, чтобы уточнить план действий. План сводился к следующему. Вариант первый. Если явка состоится, лезгин Цакаев вместе с пришедшими грузинами и учителем или только с учителем проникает в Словатичи, чтобы быстро, в течение какого-нибудь часа, подготовить выступление кавказцев одновременно с партизанами. Кавказцы начинают бой на северо-западной окраине села, где они расквартированы, а партизаны, как только услышат выстрелы, наступают с юго-востока. то есть со стороны Вицентувки. Поблизости сосредоточиваются и поляки в количестве 50 человек, но они остаются пока в резерве.